Все рухнуло в один момент. Рассыпались стеклянные осколки из оправы розовых очков, и волшебная сказка закончилась. За ней пришла суровая реальная жизнь, полная горестей, страдания и смертей. Красивая занавеска спала на землю. Глупый мальчик умер и родился. Убийца, не знающий пощады. А как же его мечта? Разум, проведя критический анализ, вынес однозначный приговор, формально сбылась. Все, как он и планировал, с небольшими шероховатостями при грубой обработке жизнью. На некоторые вещи у нее специфичный взгляд. Он стал быстрым, ловким, неуловимым, свободным чудовищем, жаждущим свежей крови. «Все правильно, странник, но тебе нужно поторопиться», — посоветовал дровосек, выводя меня из временной контузии чужих воспоминаний. Я подошел к зеркалу на стене, с потускневшей и местами растрескавшейся амальгамой, поднял отяжелевшие веки и взглянул на отражение. На меня взирал мужчина, на вид не больше 25, замасленные, свисающие на плечи волосы средней длины цвета вороного крыла, исхудалое бледное лицо, лишенное растительности. Проблем с бритьем у дровосека не было, борода и усы просто не росли, сжатые в одну полоску губы, прозрачно-голубые глаза, выделяющиеся на фоне всего остального, как у столетнего старика, уставшего от скверной жизни настолько давно, что уже и не помнящего, когда именно, печальные, безжалостные и пустые, повидавшие все, что можно увидеть по пути во тьму. «Скоро встретимся, Шарлотта», — прошептали высохшие губы. «Я так и не разобрал, кто из нас это произнес, дровосек или я?» В то же мгновение из лабиринтов зазеркалья проявились размытые силуэты. Роскошная девушка и зареванная девочка рядом с ней с большими белоснежными бантами на голове. Они были не из этого времени, из будущего. Красавица подмигнула и взмахнула ресницами, словно павлин раскрывшимся хвостом. На ее губах проскользнула едва заметная милая улыбка. Несколько секунд она пристально смотрела на меня, а затем исчезла. Так же внезапно, как и появилась, наваждение. Показалось, что она чем-то похожа на Елену. Другая прическа, переизбыток краски на лице, но взгляд улыбка. Моей Джульетты становится слишком много в жизни. Даже в галлюцинациях чувствует себя как дома. Еще раз я обвел взглядом помещение, не упуская ни единой, даже самой незначительной детали. Я ничего не искал, просто пытался оттянуть неприятный кульминационный момент. Перед смертью не надышишься. Нужно действовать, время не резиновое и оно не потерпит неуважительного обращения. Подозвал к себе Цербера, погладил короткую шерсть на голове и резким взмахом руки провел по шее. «Прощай, не свидимся», – прошептал я ему на ухо. Содрогающееся, обмякшее тело любимого пса опустилось на каменный пол, а кинжал вернулся в ножны на бедре. Не спеша я преодолел расстояние до полок, взял из бесчисленного множества две неприметные колбы с мутной жидкостью и вылил все в третью, размером побольше, с ярко-зеленым содержимым и ужасающим запахом. Тщательно перемешал бурлящую смесь и пулей вылетел в узкий лаз в завале. Преодолев бесконечный по ощущениям туннель, побежал к выходу из пещеры. За спиной раздался оглушительный взрыв. Яркая вспышка света и крепкий дружеский удар взрывной волны, придающий дополнительное ускорение. Словно в замедленном кино, я наблюдал боковым зрением за тем, как языки пламени столбом вырываются из стены и набрасываются с ласками на беззубые черепа. Еще немного, и тьма вернулась, ознаменовав триумфальную победу давящей на уши тишиной. Хорошие получились похороны, с почестями, с фейерверком. Да и склеп неплохой получился, на века закупорен. Тишину улиц разрушил шум, доносящийся издали. Грохот от копыт по брусчатке стоял такой, что разум выворачивало наизнанку. Я обернулся и увидел, как из-за поворота выскочила карета, запряженная шестью породистыми вороными лошадьми. Ураганный ветрище раздирал балахон сидящего на передке извозчика, пытаясь вытащить на свет из низко опущенного капюшона спрятанное лицо. Пока безуспешно, мрачный кучер безбожно понукал брыкающихся жеребцов, рассекая воздух пронзительным свистом плетей и бранными криками о чьей-то матери. К тому же кучер, как истинный гонщик, видимо, считал, что тормоза придумали трусы. Поэтому он заходил в повороты с треском в осях и опасным креном, граничащим с безумием. Начал сбавлять ход он лишь тогда, когда от меня до растопыренной ноздри первого мерина оставалось не больше 5 метров. Пугающее зрелище, чуть поджилки не затряслись. Хорошо, что мне ничего не угрожало, ведь я стоял не на пути кареты, а на обочине дороги, под защитой кованого фонарного столба с мощным основанием. Выбора у бедных животных не было и все они кривовато, но синхронно попытались встать на дыбы. В этот момент они прилагали запредельные усилия, борясь с инерцией, ведь она вещь страшная и могучая, ее не обманешь. Экипаж пролетел мимо и остановился лишь у следующего столба, что, в принципе, было предсказуемо и закономерно. Дикое ржание вперемешку со стонами боли из-за рвущихся у жеребцов мышцы сухожилий раскатистым эхом прокатилось по центральной улице. Судя по мордам с взбитой до состояния сливок пеной у рта и взмыленным бокам, лошади неслись галопом довольно долго. Я двинулся к повозке, попутно ее осматривая. Дармес был не из дешевых, он явно принадлежал зажиточному и влиятельному выскочке, обладающему ярко выраженной тягой к прекрасному. Карета была густо покрыта золоченой резьбой в стиле рококо, которая сверкала в лучах утреннего солнца. На стенках и дверях – картины морских баталий. Позади кузова – скульптурная группа. Три сирены, сидящие на камнях. Одна из них брецала на кефаре, вторая пела, последняя играла на флейте. Наверняка из цельного золота. Автомобилям 21 века такая роскошь и не снилась. Сомнений больше не было. Это карета единственного и неповторимого Дюпона. Ее я и ожидал последние 15 минут. Окна в карете были занавешены плотной черной тканью и рассмотреть, кто внутри, не получалось. Словно удовлетворяя мое любопытство, дверца отворилась и из полумрака показалась копна рыжих волос, а вслед за ней и лицо ничем не примечательной девушки. В обычное время я увидел бы девицу, лишь столкнувшись с ней лбом. Самое удивительное, что я не мог определить навскидку ее возраст, несмотря на наметанный глаз и кристально трезвую незамутненность разума. Скажу лишь, что ей точно больше 13. Мы люди Клода Дюпона. Тащи быстрее свой худощавый афедрон, дровосек. Все уже собрались. Прозвенел задорный голосок рыжий и тут же раздался грохот откидывающейся подножки. Что она себе позволяет? Что за пренебрежительное отношение к моей персоне? Немногим представилась бы возможность после таких слов принести мне извинения. Единицы из них в дальнейшем встретили бы розоволикий рассвет. Подопечной Дюпона повезло, я пропустил ее слова мимо ушей. На удивление, я сегодня добрый. Девка, я и без твоего приглашения вполне справился бы. Небрежно бросил я ответную фразу. Я подбежал к карете и нырнул внутрь, едва не зацепив девушку плечом. Компания в переоборудованном дармезе собралась замечательная. Разношерстный квартет мужчин, вооруженных до зубов. В силу специфики ремесла их, кроме как отморозками, не назовешь. На мордах написано «Не трогай, убью». Вся моя банда убийц в сборе. Лови нож, топор, ладони картишки. Они расположились слева от входа, втиснувшись на сиденье, рассчитанное максимум на троих. Справа, вышеупомянутая рыжая бестия буйного нрава, которой не помешало бы научиться держать язык за зубами. Уселась она рядом с молодым щеголем с сосредоточенным и слегка испуганным лицом. Ну, и я собственной персоной во всей красе. Великий и ужасный дровосек. Первые товарищи меня интересовали мало. Этих я знал как свои 5 пальцев. Их приветствие ограничилось лишь легким наклоном головы. Да и соскучиться по родному сборищу бандитов я еще не успел. С ними я общался во время светского раута в небезызвестной злачной забегаловке не далее, чем вчера. Непринужденные умные беседы, оживленные дискуссии на острые темы, и все это в совокупности с пойлом для развязывания языков, причем в немеренном количестве. А вот незнакомец и его спутница справа возбуждали интерес. «Александр Стужев!» – выкрикнул молодой человек, не подавая мне руки. «Вероятно, он заметил мой слишком пристальный взгляд. Мадмуазель Мари де Бюсси Рабютин», добавила девушка. «Дровосек, всемилостивейший государь трущоб Парижа», с пафосом представился я, изобразив руками реверанс, и тотчас же раздался гогот бандитов. Я подошел к деревянному ящику, стоящему напротив двери, и плюхнулся на него. Других посадочных мест не было, разве что парочку заказчиков потеснить. Я расправил плечи, заложил ногу на ногу и посмотрел на Мари. Еще бы кубинскую сигару в зубы для полного эффекта. «Можете не припадать к стопам его величества, сегодня без церемоний», — язвительно произнес я. «Почему не едем? Кого-то ждем. Мы тронемся, как только Генри напоит жеребцов, и они чуть-чуть передохнут после изнурительного бега», — ответила Мари, не обращая внимания на мои издевки, и переключилась на беседу с Алексом. Девушка в тусклом свете керосиновых ламп теперь не казалась такой уж моложаво-зеленой, как почудилась в начале. Ей ближе к 18. Без 5 минут невеста на выданье. На безудержную радость старым зажравшимся толстосумам. К тому же была не дурна собой и неплохо одета. Модное темно-синее платье до середины икр, не испорченное пышностью. Кожаные перчатки телесного цвета, фетровая шапочка с кокардой, ярко-алый шелковый шарф и крошечная брошка в виде стрекозы из драгоценных камней. Прямо-таки истинная леди. Вот только ловкие движения рук и манера разговора вызывали недоумение. Временами в нее вселялся бес, и она становилась похожей на обычную воровку с улицы. Ту, которая только и ждет послабления с твоей стороны, для того чтобы урвать куш на кусок хлеба. Двойственное впечатление. И еще ее лицо. Я почему-то не мог его запомнить. Издержки профессии. Несмотря на все мое усердие и неистребимое желание, результат был почти нулевым. Зафиксировал силуэт, выражение лица, родинки, расположение ямочек. Закрыл глаза, а образ уже уплыл и растворился в вакууме, вопреки возражению рассудка. Руку даю на отсечение, что после того, как выйду из кареты, даже не вспомню, какого цвета у нее глаза. Молодому человеку было лет 25, породистое гладковыбритое лицо, хрупкие руки, которые наверняка не ведали, что такое тяжелый физический труд, да и на лютом морозе в куче смердящих помоев никогда не ковырялись, для того чтобы заткнуть рычащий желудок подобием пищи. На голове черная треугольная шляпа с высоко задранными полями, отделанная короткими страусовыми перьями. Светлый камзол со сверкающими пуговицами поверх белоснежной сорочки из батиста с воротником жабо и ажурными манжетами. Сверху надет бархатный фрак без никчемных изысков. Под ним, на поясе виднелась рукоятка пистолета. На ногах, длинные панталоны до колен, молочные чулки и остроносые кожаные туфли. Здесь все пока однозначно, ярко выраженный представитель золотой молодежи дворянского сословия. На ультрасовременном сленге их величают мажорами. Скорее всего, в жизни он не поднимал ничего тяжелее гусиного пера и трудился простым штабным писарем у себя в России, или книгохранителем в пыльном архиве царской канцелярии за добротный оклад в несколько пудов серебряников. Что он здесь потерял? Больше всего он мне напоминал изнеженного домашнего кота, греющего причиндалы на печи. Такой зазря из дому хитрый нос не высунет. Зачем он был нужен Дюпону, ума не приложу. И наверняка замыслов Клода не узнаю. Да и не мое это дело. Несмотря на неблагоприятное первое впечатление, в этом человеке я чувствовал скрытую силищу. Ее лишь нужно было вырвать из цепких лап Морфея. Электрическая паутина обволакивала его с ног до головы и растекалась мерцающими канатами во все стороны. Теперь я точно уверен, что этот паренек тот, кто мне нужен. Ведь он способен беспощадно убивать. Его искал дровосек все это время. Скоро я выполню миссию и вернусь в свое уютное кресло на нулевом километре. Вернее, дровосек выполнит. Он отдаст русскому то, что выращивал в себе эти годы. Дар убийцы, сущность беспощадного леопарда. Все остальное уже не важно. После нас хоть трава не расти. Самым странным в этой ситуации было то, что и девушка, и парень светились божественным мерцанием. Или дьявольским, кто его разберет этот свет, какой он. Правда, девушка чуть сильнее, ярче и трескающих молний побольше. И дело тут явно не в их взаимной симпатии. Это ведь не холера и не сифилис какой-нибудь, чтобы передаваться при контакте. Точно не заразно и предохраняться не нужно. Девка тоже обладает способностью. Но вот какой, в общем, очередная загадка без разгадки. Карета дернулась, и мы наконец-то отправились в путь. Все, за исключением меня, остались сидеть на местах. Мне же пришлось отскребать тушу с грязного дна в ногах бандитов. Не мудрено, они уже давно едут с сумасшедшим извозчиком. Изнурительная дрессировка не прошла даром. Повозка сотряслась от смеси дикого мужского ржача с редким похрюкиванием и женского повизгивания. Но лишь до того момента, как я поднял наполненные злобой глаза, смех застрял в горле бандюганов. Они прекрасно знали, чем это может для них закончиться. Люди Дюпона замолчали интуитивно, и вновь воцарилась мертвая тишина. «Пожалуй, нужно бы одному из вас глупую башку отделить от шеи», — прохрипел я, обернувшись к головорезам. Лица их выправились от улыбок, словно по ним раскаленный утюг прошелся. Но, к моему глубочайшему сожалению, продолжил я и вновь сделал паузу. В то же мгновение в моей руке засверкало лезвие кинжала. Он переместился к ближайшему ко мне кадыку, поубавив за время пути немного густой растительности. «Но вы все мне сегодня еще пригодитесь, нас ждет славная битва. Голова каждого сейчас на вес золота. Кровь из неглубокой раны на шее капала на отворот рубашки, но топор так и не шелохнулся и не произнес ни слова. «Прекратите это все», — визгливо вскрикнула Мари, пододвигаясь к Алексу. Представление немного затянулось, а главное в нашем деле – не переигрывать. Сбросив остатки злости, я обернулся в направлении людей Дюпона. На сосредоточенном лице Мари не осталось и тени улыбки. Я продолжил речь, растянув губы в зверином оскале. «А вы, госпожа Мари, весьма любезны и своевременны в советах. Что бы я без вас делал? Уберите нож, месье Дровосек!» Очнулся Алекс и крепче прижал к себе Мари с побелевшим лицом. Вторая его рука метнулась к пистолету. «Это была случайность. Никто не виноват в том, что вы плохо держались. Мы собрались здесь не для вашего самоутверждения, а по более важным делам. Совсем забыл о кинжале в своей руке. В данную секунду я направлял его на грудь девушки. Все-таки это чудная вещь. Всегда убедительнее слов. Не бойтесь, я не причиню вам вреда, возвращая оружие на место», — произнес я. «И вы правы. Пора уже переходить к делам. Все-таки я не ошибся в нем. Он не боится меня. Страх — удел слабых, сильных он обходит стороной», — выдал изречение Алекс. «Бесспорно. На мой взгляд, верно подмечено. Думаю, инцидент улажен и в дальнейшем это не повторится», — месье Дровосек, ослабив хватку на рукоятке ствола, спросил молодой человек. Он наивно полагал, что успел бы им воспользоваться. На самом деле Алекс умер бы еще до того, как нервные импульсы от мозга достигли пальцев. «Да, Клод меня немного ввел в суть дела. Не то чтобы подробно и мне все понятно, но, в принципе, достаточно. Для начала я хотел бы увидеть. Вот первая часть платы», — перебив меня, сказала разозленная Мари. Она вытащила из-под пятой точки увесистый бумажный пакет, замотанный веревкой, и протянула мне. «Вторая половина по факту. Я слов на ветер не бросаю», — с гробовым безразличием бросил я, разрывая упаковку для того, чтобы пересчитать сумму. «Хотя любой другой на моем месте попросил бы удвоить оплату. У нашей с вами цели очень хорошая охрана. Бездушные отморозки. Со многими я лично знаком. Некоторых даже сам готовил. Это будет непросто. Колиньи взял лучших из лучших. Но уточню, чтобы вы не расстраивались, лучших после нас. А вы нас не цените, как я погляжу. Для вас, я вижу, жадность не порок, вам достаточно заплатили, и за риск, и на лечение добавили, и на помпезные похороны в глубокой старости», процедила она. «Пока не уверен, стопочка слишком большая, не успел сосчитать. Вы нам не доверяете, месье Дровосек? Ну, что вы, как я могу не доверять такой прелестной девушке, к тому же находящейся на попечении самого Клода Дюпона? Но доверие доверием, а деньги счет любит», подмигнул я и продолжил с невозмутимым видом пересчитывать. «Мы можем как-нибудь договориться с вашими знакомыми, заплатить им больше, чем Колине. Исключено. Наша дружба закончилась после того, как им заплатили наперед. Это в таверне за кружкой хмельного мы можем кое-что перетереть, уладить или смягчить. Они, как и мы, всегда держат слово, даже если дают его врагу. Может, все-таки есть другие варианты? Нет». Обрубил я все дальнейшие вопросы. «Верность слову – это право на жизнь. Давай это все без меня. Можешь сама попробовать. Тем более тебе есть что предложить. Только сразу ищи беззубого долговязого громилу с повязкой на одном глазу. Он у них главный. Адрик черное сердце падок на неоперившихся юных особ. Ему не важны ни фигура, ни лицо, ни количество конечностей. Лишь бы была ды. Да сама понимаешь, о чем я. Но не жди от него ласки или благородных манер. Он этому не обучен. Скажешь спасибо, если не забьет до полусмерти», — рассмеялся я и спрятал деньги во внутренний карман. «Все правильно, не обманули», — добавил я в конце, как ни в чем не бывало. Девушка, осмыслив сказанное, сначала побледнела, потом залилась краской. Кожа стала походить цветом на кожуру томата. Сопровождалось все это шипением и открыванием рта, словно у рыбы, выкинутой на берег, после чего она вновь побелела, как снег, лишь добавились редкие темно-красные пятна. Добротных увесистых слов на языке у нее явно было много, но ни одно так и не вырвалось наружу. Остаток пути мы проехали в полной тишине, а главное, без глупых вопросов. Повозка снизила темп, когда невдалеке показался двухэтажный особняк. Он располагался посреди громадного сада. Он наверняка пробуждал своей красотой черную зависть у местной аристократии. По сведениям моих стукачей, предприимчивый торговец Колиньи сейчас находился здесь. Поговаривали, что состояние он заработал благодаря войне. Колиньи обладал изумительным талантом, умением подмазать нужных людей. Как человек, он мне даже нравился. Каждый вертится как может. Как я и предполагал, на охрану Колиньи не поскупился. Пока мы проезжали по дороге вдоль дома, я раздвинул штору и внимательно рассмотрел вход в здание. Свора увешанных оружием головорезов накачивала себя никотином и выглядела агрессивно. Их было не меньше полудюжины, но это никоим образом не увеличивало наши шансы на успех. Оставалось надеяться на внезапность нападения, и что удача сегодня повернется к нам лицом, а не как обычно. Верить в чудо нужно всегда. Может, обойти дом и зайти с черного хода, высказал мнение Алекс. Думаю, он тоже умел неплохо считать и взвешивать наши силы. Нереально. На заднем дворе их как селедок в бочке. Поверь мне на слово, я расставил бы именно так. Наш единственный шанс – войти с шумом и плясками в парадные двери. Такой наглости они не ждут. Сначала перещелкаем курильщиков, как блох. Пусть запомнит, что курение в прямом смысле смертельно опасно для жизни. Затем зачистим первый этаж и забаррикадируем все входы и выходы, чтобы мышь не проскочила. Про подмогу на заднем дворе упоминать не буду. Дальше по обстоятельствам. Главное, не попортить наши шкуры. Что молчишь, ладонь? Или есть другие мысли? Ты же у нас стратег. Зачем ты меня к этому приплетаешь? Пробурчал в ответ старик, раскуривающий трубку в дальнем углу кареты. Может, я вам помогу? Я могу незаметно подкрасться и разнюхать обстановку, встряла в беседу Мари. Это безопасно, я не один раз так делала. Меня никто не увидит. Вон, спросите у Алекса. Можешь, валяй. Теперь я понял, почему Клод называл ее особенной. Не о привлекательности он говорил, как я сперва подумал. Ее дар – мечта для любого вора. Она может становиться незаметной для окружающих, как хамелеон. Поэтому я и не мог запомнить ее внешность. Только вы ему не рассказывайте. Он бы эту глупость не одобрил, попросила Мари, прикинувшись опять невинной маленькой девочкой. Иди уже, процедил я. Мари выскочила на улицу, а вслед за ней попытался это повторить Алекс. Но тут же наткнулся на мою фигуру в проеме двери. Далеко собрался? Подышать. Вам, видимо, незнакомо, что такое принимать душ. Мой нос за дорогу порядком устал от смрада. Ему свежего воздуха захотелось. Какой ты нежный, перетопчешься. Позже надышишься. Если, конечно, пулю поймать не торопишься. Лучше стволы проверь. Не на дискотеку вроде собираемся. Тьфу ты, не на бал маскарад вроде собираемся. Алекс с недоумением посмотрел на меня, но опустился на место. Я последовал его примеру и уселся рядом с ним. Алекс, можно вопрос? Ты и вправду из Московии приехал? Да. А что вас удивляет? Я секретарь русской особой миссии. Вернее, был им до недавнего времени. Не ошибся я, не потерял сноровку. Почти всю его подноготную разгадал. Он для меня, как раскрытая ладонь для цыганки. Вы хорошо говорите на французском. Причем на диалекте Иль-де-Франса. Как будто всю жизнь здесь прожили. Я не могу вам ничего объяснить. Талант к изучению языков проявился у меня в юном возрасте. Вот и я не могу объяснить такой талант у себя. Но что-то схожее между нами есть. Только как это взаимосвязано, без бутылки не разберешься. Зачетная фишка, я бы тоже не отказался, с завистью произнес я. Извините, не понимаю, что вы имели в виду. Не обращай внимания, я всего лишь хотел сказать, что вам неслыханно повезло. Какими судьбами в нашу дружную компанию так сложилось? Что у вас на родине нового? Вероятно, спокойно, не так как здесь, революционной свободой не пахнет. Слава богу, крейсера «Авроры» еще в проектах нет, а лысоватый дяденька с бородкой умы простого люда не будоражит. В России не может быть революции, императрица Екатерина Великая этого не допустит. Остальное вообще не понял, о чем вы? Озадаченно сказал он. Мне только половина слов хоть о чем-то говорит, да и не надо тебе понимать, эта информация не пригодится в жизни. Праправнукам, возможно, но им тоже ни к чему. Ладно, не туда меня понесли резвые кони. Вернемся к сути. Мы не очень хорошо начали наше знакомство. Нужно поправить ситуацию. Вы странный человек, месье Дровосек. Ваше тело, мысли, речь, внешность и внутреннее содержание очень разнятся. Вы как будто. Не углубляйся. На этом и остановимся. Прервал я нового знакомого. Давай, Алекс, лучше пожмем друг другу руки. В бою мне нужны друзья, которые прикроют спину, а не враги, сказал я и протянул раскрытую ладонь. Астужев сжал мою руку, и внутри него проскочило знакомое уже свечение. Оно сопровождалось тихим шипением, как будто раскаленный металл опустили в воду. Время умерло, но, пережив клиническую смерть, запустилось вновь. В этот момент вернулась запыхавшаяся шпионка Мари, и мне показалось, что Алекс так ничего и не заметил, либо сделал вид, что ничего не произошло. Ну вот и все, осталось только красиво умереть, и мой сон закончится. «Тот, кто нам нужен, должен быть на втором этаже», — с волнением произнесла Мари. Я слышала его голос. «Это точно Колиньи, я не могла спутать. Больше ничего сказать не могу. Пробраться незаметно в дом я не смогла, все окна заколочены. Он собирается покинуть дом. Карета будет с минуты на минуту. Ее подадут к черному ходу. И на том спасибо. Расцеловал бы тебя, прелесть, в губы, но, боюсь, Алекс загрызет. Ни медлим ни секунды. В бой!» — закричал я с довольной улыбкой. «Нас ждет слава в веках. Умрем с честью, если это нам суждено сегодня!» — проорал я, тяжело вздохнул и перекрестился, удивив тем самым людей Дюпона. Дальнейшие события развивались со скоростью столь молниеносной, что уже никто и ничто в мире не смог бы остановить запущенную машину смерти. Из кареты выскочил квинтет убийц. Капюшоны их балахонов были опущены до бровей, лица скрывали повязки, натянутые под самые глаза, в руках заряженные стволы. Раздались оглушительные выстрелы. Охрана, стоящая у дома, посыпалась на землю, словно мишени в тире. Одного из них я узнал. Хороший был человек, Фрэнк Барракуда, и стрелял недурственно, и байки травил отменные, до кипятка в панталонах. Ненужный ствол отправился на дорожку из брусчатки, разлетевшись щепками и металлическими запчастями. Перезаряжать времени не было. В руках, словно у ковбоя в вестерне, уже закрутился второй пистолет. Несколько быстрых шагов, сокрушительный удар плечом в добротную дверь, и она отлетела внутрь. Крыльцо уже было хорошо удобрено лужами крови. Я поскользнулся и отклонился в сторону. Как раз достаточно для того, чтобы картечь пролетела мимо, а не мне в голову. Дым пороховых газов хлынул на улицу, и в метре от себя я разглядел озлобленное лицо бандита с торчащими, как у кролика, передними зубами. Второго шанса я ему точно не дам. Выстрел, и еще один зубастый фраг в копилку команды. Брызги крови и кусочки рыхлых мозгов обновляют боевую раскраску накидки и украшают паркет. Сладостный вкус смерти щекочет язык. Топор, стрелок у окна справа на перезаряде. Картишки, чучело на подъеме, 11 часов. Бросая пистолет и выхватывая тесак из-за пояса, заорал я и побежал в темную комнату слева. Добираясь до помещения на автомате, разрубил на ходу парочку бандитов. Еще один рывок, и я уперся в высоченного громилу с двумя саблями в руках. Он поджидал у дверей в следующую комнату. Свист рассекающего воздух железа и дикое рычание. Отскок в сторону. Нырок со скольжением по полу. Один косой удар, в который я вложил всю силу. Обрубки могучих рук с глухим стуком упали на пол, по-прежнему крепко сжимая оружие. Тело с бессмысленным выражением лица смотрело на меня. Он уже не опасен. Болевой шок. Клинок тесака врезался в сердце и сразу же вырвался с фонтаном крови обратно. «Ты свое уже отмучился, бродяга. Здесь чисто. Ладонь за мной, по лестнице. Лови нож и картишки. Держать черный вход. Мишень в окне на 3 часа. Мясорубка пыхтела, но работала исправно. Искореженные тела и обрубленные конечности под томатным соусом усеяли весь первый этаж. Колиньи не поскупился на количество охранников, но просчитался в их качестве. Лучше бы нас нанял на это дельце. Выстрелы слышались со всех сторон. Рвущуюся с улицы подмогу нам долго не сдержать. Нельзя терять времени. Только сейчас я увидел Алекса, который влетел в парадные двери особняка с двумя заряженными пистолетами наготове. Остужев чуть не растянулся на скользком полу, запнувшись о труп злодея у входа. Он поразмахивал руками, но все-таки устоял. Прямо как заправский эквилибрист, исполняющий трюки под куполом цирка, когда публика замирает в испуге. По нему было видно, что такое зрелище он наблюдал впервые, но смотрел он с любопытством. В его глазах не было паники или страха. Я заскочил на лестницу, ведущую на второй этаж, но успел перескочить лишь пару ступенек. В этот момент распахнулась дверь, и из нее выпрыгнул враг, Адрик Черное Сердце. Ему никогда не было свойственно думать, в кого и зачем палить. Выстрелил из мушкета он почти в упор, только чудо на этот раз спасло мою жизнь. Как известно, с чудесами всегда напряженка. Повезло лишь мне одному. Нашпигованное свинцом тело ладони уже катилось вниз, зацепив за собой еще и Алекса. На свою беду, он надумал идти за нами следом. Этот уклон от выстрела в неестественном направлении чуть не стоил мне пары сломанных позвонков. Но времени кручиниться и причитать не осталось совсем. Тело сжалось, как тугая пружина, и ушло в разгрузку. Со скоростью болида я направился к вершине окровавленной лестницы. Тесак, удерживаемый двумя руками, с причмоком вошел в солнечное сплетение одноглазого. Немного пропетлял причудливыми зигзагами и остановился в районе аппендикса. Вытаскивать тесак я так и не стал. Неприятное ранение, но не моментально смертельное. Одновременно изо рта и раны в животе Адрика хлынула кровь. Озадаченная болью плоть покатилась с грохотом вниз, догоняя труп моего напарника. Вендетта свершилась, мой винный брат отомщен. Картишки, за мной, проорал я, чувствуя, как вздуваются вены на шее. Но крику было не суждено достичь его ушей. Они уже лежали отдельно от головы. Ее разворотило выстрелом. Эх, больше не увижу, как он рассекает горло пиковым тузом, протянул я с печалью в голосе. Левая рука схватила метательный нож на поясе и ловким движением отправила в путь. Он вгрызся в горло убийцы моего напарника, словно взбешенный жаждой крови бультерьер. Чувствую, цель уже близко. Руки опустились к бедрам и через секунду в них уже сверкали кинжалы. Удар с ноги во вторую дверь слева и за ней стоял Колиньи с разноцветными глазами. В руках сверкающий меч. У него был предмет, и даже знаю какой. Ведь рядом с ним сидел леопард, здоровенный и прозрачный. Они были с ним единым целым. Он сверлил меня глазами, ехидно скались во всю ширину пасти. Руки со сжатыми в них кинжалами устремились в сторону опасности, но лишь рассекли воздух. Удар за ударом уходил в пустоту, а сил оставалось все меньше. Он играл со мной, словно кошка с обреченной, но гордой мышкой. Переворот, уклон, выпад. Леопард уже за моей спиной. Когти разодрали плоть, но не глубоко, чтобы покалечить, но не убить, не повреждая крупных артерий. Вероятно, его это забавляло. Я уже по уши в крови, как свинья с перерезанным горлом, на этот раз в собственной. Тело уже не слушалось, в него словно залили быстро схватывающийся цемент и закрепили каркас, натолкав арматуры. Колиньи быстрее, ловчее, сильнее и упорнее меня. Он такой, каким был я до сегодняшнего дня, чудовище. Еще один выпад. Я услышал, как порвались сухожилия на ногах. Я уже припал на колени, опираясь обеими руками на рукоятки кинжалов, воткнутых до половины лезвия в пол. Кровь заливала мои глаза, и больше не было сил. Добей меня, тварь. Что так грубо, дровосек? Я оказался тебе не по зубам, удивлен. Колоссальными усилиями я поднял разделанную под отбивную руку и стер с лица вязкую липкую жижу. В полуметре от меня на корточках сидел Колиньи и улыбался. Вместе с ним смеялся и заживший шрам, идущий через всю правую щеку. Пошел в, но договорить или зацепить его в финальном прыжке я не успел. Острые зубы сомкнулись на моей шее раньше, чем я об этом подумал. Колиньи разрубил мне мечом артерии. Длинные щупальца сознания, захватившие каждый нейрон тела дровосека, постепенно отмирали и рассыпались в прах. Его тело еще боролось за жизнь, получив бразды правления обратно. Теперь разум дровосека и мой вновь стали существовать по отдельности, каждый сам по себе. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Теперь все зависит от тебя, Алекс. Еще раз проскочила молния и мысль теперь уже в чужом разуме убийцы, и я растворился в бескрайнем шоковом бреде. Глаза лишь наблюдали за тем, как руки тела бережно перебирают кровавые ассигнации. Они извлекли их из внутреннего кармана балахона дровосека. Голову наполнял звон золотых монет. Мне казалось, что они сыплются на меня с неба. Куча уже подбиралась к подбородку, но я все не мог произнести слово «хватит». Очнулся я на верхней площадке башни. На этот раз она была не черной и зловещей, а обычной эйфелевой. Ничего неприятного в этот момент на меня не воздействовало, за исключением пронзающего холода под местом, из которого ноги растут. Пробуждение я бы назвал славненьким. Не было ужаса от потери отрубленной головы. Исчезла кошмарная боль из скромсанного на лоскутки тела. Но все это лишь до того момента, пока я не решил осмотреться и оценить обстановку. На этом мое восхищение спокойствием закончилось. Нельзя сказать, что от обнаруженного зрелища у меня волосы встали дыбом, но и удовольствия мне это тоже не принесло. Безумие вновь рухнуло на беззащитную землю, не пощадив никого. Туристы с одурелыми глазами нападали друг на друга, пытаясь завладеть всем, что представляло хоть какую-нибудь ценность. Рвали в мелкие клочья одежду, сдергивали золотые цепочки, срывали с ушей сережки. Даже изо рта не брезговали выбивать благородный металл. Те, кто посильнее и поздоровей, трудились весьма плодотворно. Негласным лидером был громадный негр. Он отличался исполинским ростом, непомерной шириной плеч и весом под 1.5 центнера, вылитый центровой игрок НБА. Он был обвешан всевозможными моделями фотоаппаратов с ног до головы. В одной руке держал пакет размером с картофельный мешок, в который складывал награбленное. Второй прикладывался к особо буйным головам, словно молотом об наковальню. По из сине-черной кожи градом стекал пот, но он никак не мог остановиться и продолжал крушить без разбору. Радовало меня две вещи. Во-первых, крови было немного. Во-вторых, обезумевшие туристы меня не замечали. Но все в этом мире не вечно. Мысли оборвал звук глухого сильного удара. Где-то рядом, вернее всего, над головой. Почти сразу за ним второй, плавно перешедший в безостановочную долбежку мощного перфоратора. Я повесил на шею артефакт, валявшийся на полу, вскочил на ноги и очумел от увиденного за стеклом зрелища. Громадная угольная птица. Ворон как с цепи сорвался. Держась лапами за раму и размахивая черными крыльями, он фанатично долбил клювом бронированное стекло. Птица пыталась его как минимум поцарапать, а в худшем случае разбить. Понять по сверлящим меня глазам, для чего это нужно, не удавалось. А говорить он по понятным причинам не умел. Да и, ко всему прочему, даже и не пытался. Слишком был занят неотложными делами. Судя по силе ударов, мозг у него рассосался. Сотрясения и головные боли ему не грозили. Грохот не остался незамеченным. Вскоре на меня уже взирала пара сотен ночей, хранящих в глубине безумие. Все, что было ценным до этого момента, больше их не интересовало. Тела застыли каменными изваяниями. Туристы замерли в том положении, в каком их застал шум. Стук прекратился и воцарилась тишина. Лишь слышались подвывание ветра и надрывное биение сердца. Через несколько секунд в стороны полетело все награбленное барахло, отразившись звоном от металлического пола. Спинным мозгом я почувствовал, что их главная цель кардинально изменилась. Догадаться, кто теперь имеет зеленую стрелочку над головой, не составило труда. Ополоумевшая масса из человеческих тел с диким ревом рванула на меня со всех сторон, словно вокруг меня зараженные зомби. А я только что разбил ядовито-зеленоватую блевотную бомбу, уронив ее себе под ноги. Все, кто могли, мчались ко мне, протягивая скрюченные руки. Кто мог лишь ползти, волочили тела, жутко скребя ногтями о металл. Лишь те, кто лежал на полу с вырванными или сломанными конечностями, не двигался. Но презрительно пожирать меня глазами они не перестали. Команды на старт я дожидаться не стал. Рванул, что есть сил, в показавшемся мне наиболее безопасном направлении. Виртуозные перевороты, скользящие подкаты, нереальные прыжки, сокрушительные удары кулаками. Весь арсенал средств пошел в ход, ничего не жалко, ни рук, ни ног, ни головы. Десяток метров по ужасной полосе с препятствиями, и я у спасительной лестницы в техническую зону. Сегодня мне повезло, висячего замка нет, а значит, есть шанс. Руки перебирали ступеньки к вершине, а я по-прежнему смотрел вниз. Куча безмозглых тел набилась в крошечную клетку, но ползти всем вместе достаточно трудно и вряд ли технически осуществимо, ведь каждый из них пытался сделать это первым. Я поднимался выше, и все больше меня переполнял неконтролируемый восторг, но лишь до тех пор, пока не появился чернокожий титан. Для него преград не было, по крайней мере, не сейчас и не в этом месте. Я вылез на площадку величиной в 1.25 метра, которая даже не была огорожена металлическими прутьями. Выше забраться уже не удастся, это предел. Тело терзал ледяной ветер, возникший из-за ужасной грозы. Она затянула все небо в непроглядную тьму. Черная глыба на лестнице приближалась с каждой секундой и психологически давила на меня. А еще гребаная сумасшедшая птица не оставляла в покое. После того, как я попал в поле ее зрения и между нами исчезло разделительное стекло, я превратился в легкую мишень. Она пикировала с высоты на меня, пытаясь выколоть мне глаза. Или, может, хотела скинуть вниз. Кто их разберет, этих птиц? Я и с обычными-то контакт наладить не мог, а тут особенная, вернее сказать, особенно безбашенная и дикая. В этой ситуации выбор у меня остался лишь в том, какую смерть принять. Скинет меня ветер, громила с шилом в одном месте, одичавший ворон, или я спрыгну сам. Оставалось лишь определиться. Не хочу умирать. Совсем не хочу, ни капельки. Размышление оборвал невиданной силой удар молнии в антенны на самой вершине башни. Снопы и искры, оглушающий гром, лишили на некоторое время всех чувств. Извиниться, что ли, перед молнией? Забыл про еще одного возможного участника сумасбродного спектакля. Чувства постепенно возвращались, а вместе с ними появилось покалывание от предмета. Он зарядился статикой и теперь потрескивал разрядами на груди. Через секунду в руке, устремленной в небеса, уже пылал синим пламенем древний артефакт. Последний прыжок, и клешня негра ударилась о пустое место на площадке. Дальше ни с чем не сравнимое ощущение свободного полета. «Хочу жить». Плюнуть забыл, а ведь мечта требует осуществления. Отставить бред. Хочу жить, ночь, тишина, и тело в кресле без движения. Сил нет даже на то, чтобы думать. Мне не нужно ничего рассматривать или проверять. Я и так знаю ответ, где я сейчас нахожусь. И снова этот смех, разрывающий мозг на атомы. Бесконечный, как заезженная пластинка. Я его узнал. Доброй ночи тебе, пустынный демон. Шепнул я во тьму, еле шевеля губами. И тебе добрый, странник. Глава 15. Наследие Рейха. Екатеринбург, 28 декабря 2011 года. Румыния, Тимишоара, 29 декабря 2011 года. Жирная, к тому же чрезмерно косматая и лупоглазая муха с наглым видом ползала по стене. Мало того, что забеги устраивала, так еще и мерзким слюнявым хоботом насасывала, словно сепараторным пылесосом. Все изгадила своими отрыжками. За ее передвижениями внимательно наблюдал старик в ковбойской шляпе, сидящий в кресле за столом. Это был Альфред Рихтер. Ему очень хотелось схватить старую добрую мухобойку и вмазать со всей дури по тельцу мухи. Даже не для собственной радости, чисто ради вразумления. Чтоб неповадно было по шелковым обоям ползать. Но, к сожалению, шансового инструмента годогубителя у него не было. Да и высоко все-таки она забралась. Видимо, мушиным брюхом чувствовала его темные мысли. «Что мы будем делать дальше?» — послышался в комнате мужской голос. Властный, уверенный и спокойный. Рихтер вздрогнул, словно на него вылили ведро ледяной воды, и медленно перевел глаза со стены на стоящее напротив стола кресло. В нем сидел человек в черном костюме. Мужественное, волевое лицо европейского типа, небесного цвета глаза. Мужчина пристально смотрел на Альфреда холодным взглядом, почти не моргая. «Ветров, совсем про него забыл», — подумал Рихтер, припоминая суть разговора. «Владимир ждет от меня ответа. Да, ну и загадки он задает. Это уже не тот неуверенный в себе мальчишка, которого я встретил в сквере у плотинки». Ветров стал другим, целеустремленным, решительным. Внутри него бурлят неуемная сила и энергия, а его взгляд промораживающий до мозга костей. Как ему так быстро удалось измениться? Да и внешние преображения трудно не увидеть. Кстати, не замечал раньше. Слегка поседевшие виски и едва заметные морщинки у глаз. Ему же вроде лет 30 от силы. Странно. Время беспощадно, и молодость, к сожалению, не вечна. Шанса победить смерть в этой битве нет ни у кого. Что с вами? Может, мне позже зайти? Вновь заговорил Ветров. Я не тороплюсь. Для человека, которого приговорили к смерти, я чувствую себя замечательно, печально ответил Рихтер, разгоняя в сознании пустые мысли. «Альфред, я не имею к этому никакого отношения. Я же говорю, видения. Просто глупые страшные сны, но очень жизненные, до мурашек по коже, с кучей подробностей. У меня нет всему этому объяснений. Видимо, химера нас предостерегает. Вот и у меня их нет этих объяснений. Мысли пытаются переорать друг друга, словно взбесившиеся лягушки. Ну, вы не одиноки. Согласен. Ладно, расставим все-таки точки на «ё». Нам с тобой категорически нельзя ехать на поезде в Москву. В Ростове меня скормит бешеным псам. Ничего хорошего не ждет нас и в гостях у картавых французишек. В Берлин нам дорога заказана. На родине узкоглазых меня научат делать харакири. В общем, в какой колодец не плюнь, везде со дна ответный плевок прилетит. Итог всегда одинаковый. Ничего не упустил? Да, все верно. Стальным голосом ответил Владимир, и его лицо приобрело еще большую сосредоточенность. Такое впечатление, что он мою записную книжку спер и до дыр ее зачитал. Все наработанные контакты и связи, все явки, адреса, пароли вывернул наизнанку. Все коту под хвост. И ведь главное, не сознается, пробежали в голове Рихтера мысли, но надолго не задержались, смытые волной благоразумия. Невозможно это... Никак он не мог ее достать, ведь у меня все как в сказке о Кощее Бессмертном. Записи в ежедневнике. Ежедневник в яйце Фаберже. Яйцо в фарфоровой статуэтке утки спрятано, а она в металлическом сейфе живет, который в стене припрятан. А про стеночку заветную только я знаю, и надежней, чем свой глаз, берегу. Не все, конечно, идеально, но я на лавры Кощеевой не претендую. Не мог Ветров. Значит, это чудо чудное, диво дивное. Хотя я давно уже перестал удивляться чудесам. Слишком много их было на квадратный сантиметр моей жизни. Я не читал, и даже не видел ваш ежедневник. Вы ведь наверняка об этом думаете, заговорил Ветров, усаживаясь в кресле поудобней. Но точно знаю, что варианты у вас закончились. Не думаю я об этом. Зачем мне сомневаться в твоих словах? Да, ситуация действительно неординарная, а чрезвычайные обстоятельства требуют принятия чрезвычайных мер. Не хотелось мне к нему обращаться, но... Еще одна темная лошадка, других не держим, ухмыльнулся старик и подмигнул Владимиру. Хотя он больше волк, чем конь. Эйзентригер, ты когда-нибудь слышал о нем? Никогда. А должен был? Нет, но это хорошо. Надеюсь, эта старая развалина еще не рассыпалась в прах и сможет нам хоть что-то прояснить. Он живет в Румынии, в Тимишаре. С его участием у тебя видений не было? Не было. Кто он такой? Еще не время тебе об этом знать. Чуть позже, когда выезжаем. Думаю, тянуть не стоит. Сегодня. Сейчас же позвоню Насте, чтобы она все уладила с поездкой. А мне что пока делать? Немного повеселев, спросил Ветров. Отдыхать. Путь не близкий. Прямых рейсов нет. На твоем месте я бы провел это время с Еленой. Все без остатка. И точно бы не в шахматы играл. Кстати, передавай ей привет. Совсем она забыла про старика Рихтера. Что вы ничего она не забыла. По вашим же поручениям и мотается по стране. Дома только по выходным и появляется. Сам ее не вижу. А привет обязательно передам. Ну вот и отлично. Тогда я, пожалуй. Альфред, остановил его на полуслове Владимир, мы сегодня в комнатку за вашей спиной не заглянем, о, ты и о ней, значит, осведомлен, озадаченно откликнулся Рихтер, удивил, в таком случае добро пожаловать, добавил он и нажал на незаметную кнопочку, установленную под столешницей, взгляд старика непроизвольно переметнулся на потолок, Альфред едва не завизжал от неописуемого счастья. Попалась все-таки гадостная муха. Негодяйка отчаянно барахталась лапками и махала крылышками, запутавшись в клейкой ловушке, но шансов это ей не добавляло. С потолка на невидимой паутине спускался паук, натачивающий нож и вилку мохнатыми лапками. «Собаки собачья смерть», — подумал Рихтер, вставая с кресла. Или, вернее, мухи мушиная смерть. Хотя это не столь важно. Потайная дверь бесшумно исчезла во внутренностях стены и взору предстала комната. Чего здесь только не было. Револьверы, автоматы, дробовики, ружья, снайперские винтовки. Всяческих размеров, калибров и конструкций, которые только придумало неудержимо безумное человечество за недолгое существование на планете. Даже легендарному пулемету «Максим» и гранатомету РПГ нашлось почетное место. Владимир, ни секунды не колеблясь, направился к дальней стене. На ней ровными рядами были закреплены сверкающие металлом пистолеты. Ветров хорошо здесь ориентировался и точно знал, где и что хранилось. Через несколько секунд в его руке уже с нереальной быстротой вращался израильский десерт Ягли. Словно он играл с ним без отдыха и сна каждый день. Вдруг Владимир резко остановил ствол, выдернул на несколько десятых секунд обойму. Проверил в ней патроны и тут же загнал ее обратно в гнездо рукоятки. Передернул затворную раму. Звонкий щелчок и 50-й калибр уже в патроннике. Ветров поднял руку на гангстерский манер и прицелился в пустоту стены. «Альфред, а возможно ли убить прозрачного?» Бросил фразу Владимир, прозвучавшую в бункере, словно оглушительный выстрел. Жесткий взгляд Ветрова сразу же переместился на старика. «Зачем?» — с испугом спросил Рихтер. Он оказался не готов к этому вопросу и окончательно запутался в происходящем. «Для чего тебе убивать арков?» — добавил он и оперся двумя руками на трость, смещая на нее центр тяжести тела. «Нет, вы неправильно меня поняли. Я не собираюсь никого убивать. Если, конечно, этот кто-то не станет угрожать вашей жизни или моей», — исправился Владимир, наигранно улыбнувшись. «Это вопрос чисто гипотетический. Просто интересно. И в чем интерес? Ну, вот смотрите, Рихтер. Оборотней можно отправить на тот свет серебряной пулей. Вампиров полить святой водой или выволочь подсолнечные лучи. Хотя еще и колосиновой можно загнать сердце. Неудачный пример. Слабенькие они какие-то эти упыри. Ну, или вот драконы. Их можно убить только острым мечом, который закален в их собственной крови. Тут вообще замкнутый круг получается. Кощей тому иглу надо сломить, но ее еще найти надо неизвестно где. Кровожадные зомби. С ними бороться можно только выносом мозга из черепной коробки. Или, к примеру, не продолжай, Володя, к чему ты ведешь? У всех есть слабости, задумчиво произнес Ветров и засунул пушку за спину, за пояс брюк. Главное, чтобы о них хоть что-нибудь было известно. Может, вы знаете, Рихтер, вы же посвятили жизнь тайне предметов, а они всегда рядом с ними. Вы что-то не договариваете, господин Ветров, язвительно парировал Рихтер и сощурил глаза. Чем они тебе насолить успели? Ничем, поверьте на слово. Все дело в дурацких снах, а вернее, в их печальных концовках. Прозрачные часто в них фигурируют. Может, эти божьи твари все-таки участники событий, а не сторонние наблюдатели? Не знаю я, Володя, уже ничего не знаю. Могу лишь предположить насчет первого вопроса, про убийство арков. Внимательно слушаю вас, Альфред. Думаю, что смерть им несут артефакты. Вот только я не могу понять, почему прозрачные доверили это оружие людям. Ты бы поделился осколочной гранатой с алчной и глупой обезьяной, я бы точно этого никогда не сделал. Возможно, все дело в том, что у них нет выбора. Арки просто не могут пользоваться предметами. В этом варианте все сходятся. Но тогда возникает другой вопрос. Где сейчас те, кто создал вещицы, способные уничтожить древнюю инопланетную расу? Хотя я могу ошибаться, и при том очень сильно. Как говорится, «Ер рехаем нум ест, ин ер реперсиф эре беллунум». В этот момент Рихтеру почудилось, что за широкой спиной Володи промелькнул размытый силуэт полупрозрачного человека, но старик убедил себя в том, что ему точно показалось. Дьявольский черный майбач плавно подкатился, шелестя перегретой резиной покрышек, к громадным кованым воротам. Витиеватый узор на них стекался плетениями веток тернового куста к двум позолоченным буквам в готическом стиле «В» в центре створок. Они были втиснуты между массивными каменными стенами, подпирающими свод тяжелого, непроглядно серого неба. Самое странное, что несмотря на всю видимую стародавность, валуны стен были совершенно лысыми, без каких-либо намеков на растительность. Либо камни ежедневно чистила многочисленная челядь, либо же зловещая аура этого места не способствовала появлению на них даже мха и слизи. Сквозь грузную решетку врат виднелась змейка асфальтовой дороги, вьющаяся к возвышенности. На ней громоздился замок, мрачный и древний. Даже издалека одним своим видом он вселял страх. Уставший автомобиль затих, оставив от больших янтарных глаз едва различимые щелки. Тут же, словно по взмаху волшебной палочки, из дорожного покрытия поднялся широкий прямоугольный столб, как раз напротив задней пассажирской двери. Вскоре хромированная поверхность на лицевой стороне столба начала мутнеть, до тех пор, пока на нем не проявился мерцающий экран монитора. На нем ярко зажглись на черном фоне уже знакомые буквы. Через пару секунд знаки исчезли, и из глубины беспросветной тьмы вынырнуло белоснежное лицо с улыбкой на алых устах. Оно принадлежало симпатичной девице, вполне обычной. Если, конечно, не обращать внимания на то, что одета она была в черную униформу с явно военными нашивками и рунами из серебристого металла на петлицах. Сдвоенная молния, эмблема СС, знак власти, энергии, борьбы и смерти. Изображение на экране застыло. За все время ожидания на лице не шелохнулась ни одна мимическая мышца, и ни разу не опустились веки. «Альфред, нажмите на монитор, тогда девица оживет», — посоветовал Ветров, сидящий рядом с Рихтером на заднем сидении. «Думаешь, уверен, она ведь наверняка не настоящая. Это всего лишь кучка собранных воедино пикселей, рожденных безумным, но талантливым программистом. Вы же видите, девушка даже не моргает, ждет от вас каких-то действий. Хорошо, попробую». Затонированное стекло нехотя скользнуло вниз на десяток сантиметров. Рихтер высунул на улицу руку и попытался дотянуться до экрана. Ответная реакция не заставила себя ждать. Из скрытых динамиков полились слова, вызывающие в теле Ветрова двойственные чувства. По интонации – ласковые, мягкие и приятные, но на слух – грубые и тяжелые для восприятия. Девушка говорила на чистейшем немецком языке. «Рада приветствовать вас. Хотелось бы узнать цель вашего внезапного позднего визита. Добрый вечер». После небольшой паузы поприветствовал в ответ Рихтер. «Навестить старого друга. Не терпится повидать его. Как вас представить Эйзентригеру? Скажите, что прибыл старина Альфред. Он поймет, если, конечно, за долгое время, проведенное в одиночестве, его лучшим другом не стал склероз. Ожидайте», — откликнулась улыбчивая девушка, и ее поглотила прожорливая тьма. Небо в этот момент окончательно впало в беспричинную депрессию, нахмурило брови сгустившихся плотных туч, приобрело черный оттенок и разрыдалось, не сдерживая себя и не стесняясь. Беспощадный ливень потоком струй устремился к земле. Он размазывался всей массой воды по ее поверхности. Остервенело рычал, царапал землю когтями и вгрызался зубами с неимоверной силой, но не причинял ей никакого вреда. Злость в бескомпромиссном дожде росла с каждой секундой. Вскоре он запузырился слюной бессилия на глади асфальта. Сверкнула ослепляющая молния, и экран на отмытом до блеска столбе вновь засветился. «Херр и Зентригер примет вас. Остались только небольшие формальности», — произнесла девушка. Тотчас же из внутренности столба появилась металлическая змея с небольшим экраном вместо головы. Она молниеносно запрыгнула в приспущенное окно автомобиля. «Могла бы хоть предупредить», — крикнул Рихтер на девушку. «Для идентификации личности прислоните ладонь к экрану, не обращая внимания на слова Альфреда», — пропищала со второго экрана дюймовочка немка и опять замерла. Старик подчинился и выполнил все манипуляции, следуя инструкциям. «Теперь посмотрите на крупную точку на экране. Мы проведем сканирование сетчатки глаза. Анализ мочи на содержание сахара брать будете, а то у меня как раз поднакопилось. Боюсь, что из-за ваших небольших формальностей скоро выплескиваться начнет», – забурчал Рихтер, но глаз к экрану все-таки подставил. «Это не входит в перечень обязательных процедур», – на полном серьезе ответила девушка. «Для завершения аутентификации назовите кодовое слово. Я должен его знать, да. Ну и чувство юмора у старого волчары. До завершения осталось 60 секунд. Вольфганг Айзентригер. Великий и ужасный», – выкрикнул Альфред и захихикал. «Пароль неправильный. До завершения осталось 49 секунд. Разрази меня гром», – выругался он. «Да откуда я знаю, что у него там в голове? Будущее за нами. Пароль неправильный. До завершения осталось 35 секунд», – безразлично продолжала симпатичная девица. «Победа или смерть? Пароль не про. Бред. Да не знаю я ответа. Труд делает нас свободными. Попробуйте сказать юный фрейлин другой девиз», – перебивая старика, – сказал на русском Ветров, молчавший до этого момента. «Мини ихрихей тетриуе», – добавил он на немецком. «Чем черт не шутит? Верность – моя честь. Пароль принят. Альфред Рихтер, добро пожаловать в резиденцию Вольфганга Айзентригера», – подытожила бездушная машина и испарилась. Створки ворот расползлись с пронзительным скрипом, слышимым даже через высококлассную звукоизоляцию в салоне авто. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался. Словно кто-то на небесах закрутил штурвал на задвижке с табличкой «Вода». Фары на автомобиле зажглись в полный накал, заставляя непроницаемую мглу в испуге ретироваться. Майбач рванул вперед по петляющей дороге, выбрасывая комки грязи из-под колес и сизый дым выхлопных газов. «Ветров, ты меня опять удивил. И давно ты знаешь немецкий?» — внезапно заговорил помалкивающий Альфред. «Это длинная история. Мы еще к ней обязательно вернемся», — ответил Владимир и отвернулся к боковому окну, делая вид, что увидел там что-то любопытное. Из автомобиля вышли четверо и подошли к массивным старым дверям из скального дуба, ведущим в утробу мрачного замка. Один мелкий, щуплый, в ковбойской шляпе и с тростью. Второй чуть повыше и шире. Рихтер и Ветров. Еще парочка за их спиной. Громадные, словно гора. Эти в руках держали пистолеты. Телохранители поозирались по сторонам, хапая ноздрями воздух, словно гончие псы, чующие дичь за несколько километров, но ничего подозрительного не обнаружили. Рихтер указал на дверь, и фигура справа от него потянула могучую лапищу к дверной ручке. Та по совместительству выполняла функцию звонка-стукалки, оповещающего хозяев о прибытии нежданных гостей. Сделана она была в виде чудовищного размера серебристого орла, расправившего во всю длину крылья с перьями, похожими на дамасские клинки. Птица сжимала в когтях кольцо, обвитое ветками с дубовыми листочками, словно триумфальный венок. Но воспользоваться звонком телохранитель Альфреда не успел. Дверь отворилась раньше, и появилась она, девушка из монитора системы безопасности. «Еще раз добрый вечер. Херр Айзентригер уже ожидает вас в апартаментах», — с улыбкой произнесла молодая особа с большими голубыми глазами. На первый взгляд, она как минимум была ярой фанаткой расхитительницы гробниц Лары Крофт, а как максимум ее прототипом. Тоби Гард сюда точно захаживал на чашечку чая. Свисающие на плечи белокурые вьющиеся волосы, которые покрывала контрастного цвета пилотка с кокардой в виде злобного черепа. Черная военная форма из кожи, плотно обтягивающие очертания подтянутого спортивного тела, выпирающая округлая грудь, с трудом удерживаемая рубашкой без рукавов и расстегнутым на две пуговицы воротом. Короткие шорты и высокие сапоги до колен на шпильках. В жизни она выглядела еще привлекательней, в той степени, что в реальность Арийке верилось еще меньше, чем до момента встречи с ней, хотя сомнений в том, что она не голографическая иллюзия, а самая что ни на есть настоящая девушка из плоти и крови, уже не осталось ни у Рихтера, ни у Ветрова. Вот только помимо восхищения в их душе закралось и другое чувство, необъяснимый страх. Причем напрямую это ощущение не было связано с двумя модернизированными УСП, отдыхающими в кобуре по обе стороны ее шикарных бедер, но вот косвенно очень даже вполне влияли на восприятие.